выдержки из протокола заседания Организационного комитета. 13 августа 1990 года. Совещание проводилось на квартире Стью Редмана и Фрэнсис Голдсмит. Присутствовали все члены Организационного комитета: Стюарт Редман, Фрэнсис Голдсмит, Ник Эндрос, Глен Бейтман, Ральф Брентнер, Сьюзен Штерн и Ларри Андервуд. Стью Редмана избрали председателем совещания, Фрэнсис Голдсмит — секретарем. Все разговоры, плюс рыгание, бурчание животов и прочее, записывались на кассеты Memorex с тем, чтобы потом положить их в банковскую ячейку в первом банке Болдера. А вдруг кто-нибудь рехнется до такой степени, что захочет их послушать? Стью Редман представил текст листовки о проблеме пищевых отравлений, написанный Диком Эллисом и Лори Констейбл, с завораживающим заголовком: «Если вы едите, вам надо это прочитать». Дик хотел, чтобы эту листовку отпечатали и расклеили по всему Болдеру до общего собрания 18 августа, потому что в городе отравились продуктами уже 15 человек, и двоих едва откачали. Комитет проголосовал 7 за, 0 против, что Ральф должен отпечатать 1000 экземпляров листовки и взять себе в помощь 10 человек, чтобы расклеить их по городу. Сьюзен Штерн подняла еще одну тему, тоже с подачи Дика и Лори. «Мы все хотели бы, чтобы здесь присутствовал один из них». Они оба считали, что необходимо создать похоронную команду. Дик полагал, что этот вопрос нужно внести в повестку дня общего собрания и обосновать не опасностью для здоровья людей, это могло вызвать панику, но соображениями приличия. «Мы все знаем, что трупов в Болдере, на удивление, мало по сравнению с числом горожан до эпидемии, но не знаем почему. Да это и не имеет значения. Тем не менее, трупов все равно тысячи, и мы должны избавиться от них, если собираемся здесь оставаться». Стью спросил, насколько серьезна эта проблема на текущий момент. И Сью ответила, что действительно серьезной она станет только осенью, когда сухая, жаркая погода сменится дождями. Ларри предложил внести пункт о создании похоронной команды в повестку дня собрания 18 августа. Его приняли единогласно, 7-0. Ник Эндрос попросил слово, и Ральф Брентнер зачитал его приготовленные записи, которые приводятся ниже без изменений. «Один из самых важных вопросов, стоящих перед нашим комитетом, заключается в следующем. Должны ли мы полностью довериться матушке Абагейл и рассказывать ей обо всем, что происходит на наших собраниях, открытых и закрытых? Вопрос этот можно поставить иначе. Должна ли матушка Абагейл во всем довериться нашему комитету и постоянному комитету, который будет создан после общего собрания, и рассказывать нам обо всем, что происходит на ее встречах с Богом или кем-то еще, в особенности на закрытых? Все это может казаться полнейшей чепухой, но в действительности это сугубо прагматический вопрос. Мы должны незамедлительно определить место матушки Абагейл в нашем обществе, потому что наша проблема не просто вновь встать на ноги. Будь дело только в этом, мы бы вообще в ней не нуждались. Как вы все знаете, другая проблема. Человек, которого мы иногда называем темным человеком, а Глен предпочитает называть противником. Мое доказательство его существования очень простое, и я думаю, что большинство людей в Болдере согласятся с моими доводами, если соизволят об этом подумать. Вот они. Мне снилась матушка Абагейл, и она есть. Мне снился темный человек, и таким образом он должен быть, хотя я никогда его не видел. Собравшиеся здесь люди любят матушку Абагейл, и я сам ее люблю. Но мы далеко не уйдем. Да чего там, с места не сдвинемся, если первым делом не заручимся ее одобрением. Поэтому сегодня я пошел к ней и задал вопрос прямо, можно сказать, в лоб: пойдет ли она с нами? Она ответила, что пойдет, но на определенных условиях. Говорила четко и откровенно. Она предоставляет нам полную свободу в решениях, которые касаются мирской жизни. Ее фраза. Уборка улиц, распределение жилья, восстановление и подача электроэнергии. Но она потребовала, чтобы мы консультировались с ней по всем вопросам, касающимся темного человека. Она верит, что мы — часть шахматной игры между Богом и сатаной, и главный представитель сатаны в этой игре — противник, которого, по ее словам, зовут Рэндалл Флэг. Имя, которое он использует в этот раз, так она выразилась. А по причинам, лучше всего известным только ему, Бог выбрал ее своим представителем в этой игре. Она верит, и я на этот раз с ней полностью согласен, что борьба продолжается, а победитель может быть только один. Мы или он. Она думает, что эта борьба самая главная и непреклонна в том, что мы должны согласовывать с ней все наши действия, связанные с этой борьбой, и с ним. Я не хочу вникать в религиозную подоплеку всего этого и спорить, права она или нет, но совершенно очевидно, что и без всякой подоплеки перед нами стоит проблема, которую мы должны разрешить. Поэтому я вношу следующее предложение. Заявление Ника вызвало короткое обсуждение. Потом перешли к его предложениям. Ник внес предложение. Можем ли мы, как комитет, не обсуждать на наших совещаниях теологические, религиозные и сверхъестественные аспекты, проблемы, связанные с противником? Единогласно, 7-0, члены комитета согласились не обсуждать все это, во всяком случае, во время заседаний. Ник внес предложение. Можем ли мы согласиться в том, что самой главной, самой секретной задачей комитета является борьба с силой, известной нам как темный человек, или противник, или Рэндалл Флэг? Глен Бейтман поддержал это предложение, добавив, что время от времени могут возникать другие вопросы, такие как истинная причина создания похоронной команды, о которых тоже лучше не распространяться. Предложение приняли единогласно, 7-0. Ник внес предложение, уже озвученное в преамбуле. Комитет должен информировать матушку Абагейл обо всех открытых и секретных вопросах, которые рассматривались на заседаниях комитета. И это одобрили единогласно, 7-0. Решив все вопросы, касающиеся матушки Абагейл, комитет по просьбе Ника занялся проблемой темного человека. Ник предложил отправить 3 добровольцев на Запад, чтобы они присоединились к людям темного человека и собрали информацию о том, что там в действительности происходит. Сью Штерн тут же предложила в добровольцы себя. После короткой, но жаркой дискуссии Глен Бейтман получил слово от Стью и внес предложение. Ни один из членов организационного комитета или членов постоянного комитета, выбранного общим собранием, не имеет права предлагать свою кандидатуру для участия в этой разведывательной миссии. Сью Штерн пожелала узнать, почему. Глен. «Все уважают твое искреннее желание помочь, Сьюзан. Но дело в том, что мы просто не знаем, смогут ли люди, которых мы посылаем, вернуться. А если смогут, то когда и в каком состоянии? А тем временем перед нами стоит очень сложная задача по налаживанию жизни в Болдере. Если ты уйдешь, нам придется искать на твое место нового человека, вводить его в курс дела. Я просто не думаю, что у нас есть на это время». Сью. «Полагаю, ты прав. По крайней мере, в твоих словах есть логика. Но я иногда задаюсь вопросом. А может, есть и другое объяснение? А может, они оба одно и то же? Ты говоришь, что мы не можем посылать никого из комитета, потому что мы все такие незаменимые. А может, мы просто... не знаю». Стью. «Прячемся за чужими спинами?» Сью. «Да, спасибо тебе. Именно это я имела в виду. Мы сидим здесь и посылаем других, может, чтобы их распяли на телеграфных столбах, а может, для чего-то похуже». Ральф. «Да что, черт побери, может быть хуже?» Сью. «Я не знаю, а если кто знает, так это Флэг. Как же я это ненавижу». Глен. «Можешь ненавидеть, но при этом ты очень сжато выразила наше положение. Мы здесь политики. Первые политики новой эпохи. Мы можем только надеяться, что наша цель более благородна, чем некоторые цели прежних политиков, ради которых они заставляли людей рисковать жизнью». Сью. «Никогда не думала, что стану политиком». Ларри. «Не ты одна». Предложение Глена о том, что никто из членов Организационного комитета не должен отправляться в разведывательную миссию, приняли, пусть и с неохотой, единогласно, 7-0. Фрэн Голдсмит спросила Ника, какими качествами должны обладать шпионы, направленные на Запад, и что они должны выяснить. Ник: «Мы не узнаем, есть ли там что выяснять до их возвращения, если они вернутся. Дело в том, что мы не имеем ни малейшего понятия ни о его делах, ни о планах. Мы в определенном смысле рыбаки, использующие человеческую приманку». Стью сказал, что комитет должен отобрать людей, которым предложат отправиться в разведку, и с этим все согласились. По решению комитета, большую часть дискуссий на эту тему дословно распечатали с аудиокассет. Все пришли к выводу, что необходимо оставить вещественные свидетельства обсуждения столь щекотливого и сложного вопроса о разведчиках или шпионах. Ларри: «У меня есть человек, которого я хотел бы внести в кандидаты, если возможно. Наверное, для тех, кто его не знает, мое предложение покажется странным. Но мне представляется, что это хорошая идея. Я бы послал судью Ферриса». Сью: «Старика? Ларри, ты, должно быть, рехнулся?» Ларри: «Более умного старика я еще не встречал. Ему только 70, для информации. Рональд Рейган занимал пост президента в более преклонном возрасте». Фрэн: «Не уверена, что это хорошая рекомендация». Ларри: «Но он здоров и крепок. Я думаю, что темный человек не заподозрит, что мы послали шпионить за ним такого старика, как Феррис. Вы понимаете, мы должны учитывать его подозрительность. Он должен предполагать что-то подобное, и я не удивлюсь, если у него выставлены специальные посты, где допрашиваются вновь прибывающие люди на предмет выявления потенциальных шпионов. И хоть это прозвучит жестоко, я понимаю, особенно для Френ, если мы потеряем его, то спасем другого человека, у которого впереди еще 50 лет жизни». Френ: «Ты прав, это звучит жестоко». Ларри: «Я хочу добавить только одно. Я знаю, что судья наверняка согласится. Он действительно хочет помочь, и я действительно думаю, что он с этой миссией справится». Глен: «Твоя позиция ясна. Что думают остальные?» Ральф: «Я готов проголосовать и за, и против, потому что я не знаю этого господина. Но я не думаю, что мы отправляем его именно потому, что он старый. В конце концов, посмотрите, кто у нас главный. Старая женщина, которой за 100». Глен: «Логично». Стью: «Ты похож на теннисного судью, приятель». Сью: «Послушай, Ларри, а что, если он проведет темного человека, а потом умрет от инфаркта, спеша добраться до нас?» Стью: «Такое может произойти с каждым, как и несчастный случай». Сью: «Согласна, но у стариков вероятность выше». Ларри: «Это так, но ты не знаешь судью, Сью. Если бы знала, то поняла бы, что достоинство перевешивает недостатки. Он действительно умен. Защита закончила». Сью: «Я думаю, Ларри прав. Такого Флэк может и не ожидать. Я поддерживаю предложение. Кто за?» Комитет проголосовал единогласно, 7-0. Сью: «Что ж, я проголосовала за твоего кандидата, Ларри. Может, ты проголосуешь за моего?» Ларри: «Да, это политика, конечно». Общий смех. «Кого ты предлагаешь?» Сью: «Дэйну». Ральф: «Какую Дэйну?» Сью: «Дэйну Джергенс. Более мужественной женщины я не встречала. Разумеется, я знаю, что ей не 70, но думаю, если мы ей это предложим, она согласится». Френ: «Да, если нам придется пойти на такое, думаю, она достойный кандидат. Я поддерживаю это предложение». Стью: «Хорошо, внесено и поддержано предложение просить Дэйну Джергенс отправиться в стан врага. Кто за?» Комитет проголосовал единогласно, 7-0. Глен: «Ладно, а кто у нас номер 3? Ник, зачитано Ральфом. «Если Френ не понравилось предложение Ларри, боюсь, ей совсем не понравится мое предложение. Я предлагаю...» Ральф. «Ник, ты сошел с ума? Это шутка?» Стив. «Ну давай, Ральф, зачитывай». «Ну что ж, тут написано, что он хочет предложить Тома Каллина». Комитет загудел. Стью. «Ладно, слово предоставляется Нику. Посмотрите, как он быстро пишет, так что уж зачитывай, Ральф». Ник. «Прежде всего, я знаю Тома так же хорошо, как Ларри знает судью, а может и лучше. Он любит матушку Абагейл. Он сделает для нее все, в том числе согласится, чтобы его поджарили на медленном огне. И это серьезно, никаких преувеличений. Войдет в костер ради нее, если она его попросит». Френ. «Ник, никто с этим не спорит, но Том...» Стью. «Подожди, Френ, сейчас говорит Ник». Ник. «Мой второй довод такой же, как у Ларри насчет судьи. Противник не может ожидать, что мы пошлем шпионить за ним умственно отсталого. Ваша общая реакция на мое предложение, возможно, самый весомый аргумент в пользу этой идеи. Мой третий и последний довод — следующий. Том, конечно, умственно отсталый, но он не недоумок. Однажды он спас мне жизнь. Налетел торнадо, и Том отреагировал гораздо быстрее, чем смог бы любой из моих знакомых. По уровню умственного развития Том — ребенок. Но даже ребенка можно научить кое-что сделать, а потом научить чему-то еще. Я не вижу проблем в том, чтобы Том заучил очень простую легенду. В конце концов, они, скорее всего, сами предположат, что мы отослали его прочь, потому что... Сью. «Потому что не хотели, чтобы он портил наш генофонд? Это прозвучит убедительно». Ник. «Потому что он умственно отсталый. Он даже сможет сказать, что злится на людей, которые выгнали его, и хочет им отомстить. Единственное, что он должен будет запомнить накрепко, легенду, которую мы заставим его выучить, нельзя менять ни при каких обстоятельствах». Френ. «Нет, я просто не могу поверить, Стью». «Помолчи», — говорит Ник. «Давайте соблюдать порядок». Френ. «Да, извините». Ник. «Некоторые из вас, возможно, думают, что Тома с его легендой будет проще вывести на чистую воду, раз уж он умственно отсталый. Но, Ларри, да». Ник. «Но на самом деле все наоборот. Если я скажу Тому, что он должен держаться за легенду, которую я ему дам, держаться при любых обстоятельствах, он это сделает. Так называемый нормальный человек может выдержать столько-то часов пытки водой или столько-то разрядов электрическим током или столько-то иголок, загнанных под ногти». Френ. «Но до этого ведь не дойдет, правда? Я хочу сказать, никто же всерьез не думает, что до этого может дойти». Ник. «Прежде чем сказать, ладно, я сдаюсь и расскажу все, что знаю, Том просто не сможет этого сделать. Если он пройдется по легенде достаточное число раз, то не просто заучит ее, а поверит, что так оно и есть. Никто не сможет убедить его в обратном. Я просто хочу разъяснить, что, по моему мнению, для такой миссии умственно отсталость Тома — это плюс. Миссия звучит напыщенно, но так оно и есть». Стью. «Это все, Ральф?» Ральф. «Есть кое-что еще». Сью. «Если он действительно начнет жить по легенде, Ник, как он узнает, когда ему надо возвращаться?» Ральф. «Извините, мэм, но, похоже, здесь речь как раз об этом». Сью. «Ох». Ник. Зачитано Ральфом. «Тому можно дать постгипнотическую установку, прежде чем мы отправим его. Опять-таки, это не просто слова. Когда у меня возникла эта идея, я спросил Стэна на Готне, сможет ли он загипнотизировать Тома. Стэн иногда проделывал это на вечеринках, он сам рассказывал. Стэн не думал, что это сработает, но Том вошел в транс через 6 секунд». Стью. «Я бы тоже вошел. Старина Стэн знает, как это делается». Ник. «Есть причина, по которой я подумал, что Том может оказаться сверхчувствительным к гипнозу. Все началось при нашей встрече в Оклахоме. Судя по всему, За долгие годы он научился до какой-то степени гипнотизировать себя. Ему это помогает соображать, что к чему. В день нашей встречи он сначала не мог понять, что происходит, почему я не говорю и не отвечаю на его вопросы. Я прикладывал руку ко рту, потом к шее, показывая, что я немой, но он не мог взять в толк, о чем я. Потом на несколько секунд он просто отключился. Вышел из этого состояния точно так же, как загипнотизированный человек, когда гипнотизер говорит ему, что пора просыпаться. И уже все понимал. Вот так. Он ушел в себя и вернулся с ответом. Глен. Это просто удивительно. Стью. Не то слово. Ник. Я попросил Стэна дать постгипнотическую установку, когда мы ввели Тома в транс 5 дней назад. После слов Стэна «Я хотел бы увидеть слона», Том должен почувствовать неодолимое желание отойти в угол и встать на голову. Стэн произнес эти слова примерно через полчаса после того, как мы разбудили Тома, и Том поспешил в угол и встал на голову. Все игрушки и шарики вывалились у него из карманов. Потом он сел, улыбнулся нам и сказал: «Теперь я удивляюсь, зачем Том Каллин пошел и сделал это?» Глен. «Я просто слышу его». Ник. «Все эти разговоры о гипнозе — всего лишь вступление к двум важным моментам. Первое. Мы можем дать Тому постгипнотическую установку, определив момент его возвращения. Самое очевидное — связать его с Луной. Полной Луной. И второе. Введя его в глубокий гипноз после возвращения, мы получим полную информацию обо всем, что он видел». Ральф. «Это все, что написал Ник. Ну и ну». Ларри. «Похоже на старый фильм. Маньчжурский кандидат». Политический триллер американского писателя Кондона о представителе известного политического клана, которого запрограммировали на убийство. Стью. «Что?» Ларри. «Неважно». Сью. «У меня вопрос, Ник. Ты также запрограммируешь Тома, полагаю, это правильное слово, не выдавать никакой информации о том, что мы здесь делаем?» Глен. «Ник, позволь мне на него ответить. Если у тебя другие резоны, просто покачай головой. Я хочу сказать, что Тома вообще не нужно программировать. Пусть говорит о нас все, что хочет. Касательно флага мы все держим в секрете, а в остальном мы не делаем ничего такого, о чем он сам не смог бы догадаться, даже если его хрустальный шар затуманился». Ник. «Именно так». Глен. «Хорошо. Я намерен поддержать предложение Ника. Думаю, от него мы только выигрываем и ничего не теряем. Это невероятно смелая и оригинальная идея». Стью. «Предложение внесено и поддержано. Мы можем еще продолжить обсуждение, но недолго. Мы просидим здесь всю ночь, если вовремя не остановимся. Продолжаем?» Френ. «Будь уверен. Глен, ты сказал, что мы можем только выиграть и ничего не потеряем. А как насчет Тома? Как насчет наших чертовых душ? Может, вы и не думаете о том, что кто-то будет втыкать что-то под ногти Тома? Или пытать его электрическим током, но меня это тревожит. Как вы можете быть такими хладнокровными? И Ник, загипнотизировать его, чтобы он вел себя как курица с надетым на голову мешком? Тебе должно быть стыдно. Я думала, ты его друг». Стью. Френ. Френ. «Нет, я намерена высказаться. Я не собираюсь отказываться от работы в этом комитете. Не уйду, надувшись, если окажусь в меньшинстве. Но я намерена высказаться. Вы действительно хотите взять этого милого, умственно отсталого парня и превратить его в живой самолет-разведчик У-2? Никто из вас не понимает, что мы вновь начинаем прежние игры. Вы этого не видите? Что мы будем делать, если они убьют его, Ник? Что мы будем делать, если они убьют их всех? Разрабатывать новое оружие? Улучшенный штамм капитана Торча?» Последовала пауза. Ник писал ответ. Ник, зачитанный Ральфом. «Все сказанное Фрэн глубоко меня тронуло, но я по-прежнему настаиваю на моем кандидате. Нет, я не радовался, видя стоящего на голове Тома, и мне не хочется посылать его туда, где его могут пытать и убить. Я только вновь указываю, что он будет делать это ради матушки Абагейл, ее идей, ее бога, а не ради нас. Я также абсолютно уверен, что мы должны использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы уничтожить угрозу, которую представляет темный человек. Там он распинает людей. Я знаю об этом из своих снов. Я знаю, что некоторым тоже снились такие сны. Матушка Абагейл сама их видела. И я знаю, что Флэг — это зло. Если кто-нибудь и разработает новый штамм капитана Торча, так это будет он, чтобы использовать против нас. Я бы хотел остановить его, пока у нас есть такая возможность. Френ. Ты все говоришь правильно, Ник. Я не могу с этим спорить. Я знаю, что он плохой. Насколько мне известно, он, возможно, сын сатаны, как говорит матушка Абагейл. Но мы встаем на тот же путь, которым идет он, пытаясь его остановить. Помните скотный двор? Они переводили взгляд со свиней на людей и не видели разницы. Думаю, я хотела услышать от тебя следующее. Пусть даже это зачитает Ральф. Если мы должны встать на этот путь, чтобы остановить его, если мы должны, тогда мы сможем сойти с него, как только все закончится. Ты можешь это сказать? Ник. Не уверен. Нет, не уверен. Френ. Тогда я проголосую против. Если уж мы должны послать людей на Запад, пусть это будут люди, которые знают, на что идут. Стью. Кто-нибудь еще? Сью. Я тоже против, но по более прозаическим причинам. Если мы продолжим в том же духе, то пошлем старика и кретина. Простите, что так его называю, я тоже его люблю, но такой уж он. Я против, и на этом умолкаю. Глен. Проводи голосование, Стью. Стью. Хорошо, я голосую за. Фрэнни. Против. Стью. Глен. За. Сьюз. Против. Ник. За. Ральф. Мне это, конечно, не нравится, но раз Ник за, я с ним заодно. За. Ларри. Хотите откровенно? Я думаю, идея такая мутная, что я чувствую себя платным сортиром. Полагаю, такое приходится делать, когда ты наверху. Да чего же это противно? Я голосую за. Стью. Предложение принято. 5-2. Френ. Стью? Стью. Да. Френ. Я бы хотела изменить свое решение. Если вы действительно собираетесь послать туда Тома, нам лучше сделать это вместе. Я сожалею, что подняла такой шум, Ник. Я знаю, тебе больно. Я это вижу по твоему лицу. Это такое безумие. Ну почему все должно пойти именно так? Конечно же, это тебе не комитет по подготовке выпускного вечера. Фрэнни голосует за. Сью. Тогда я тоже. Единым фронтом. Никсон стоит на своем. Я не преступник. За. Стью. Скорректированные результаты голосования 7-0. Есть дополнение, Френ. Хочу занести в протокол, что я тебя люблю. Ларри. На этой ноте предлагаю закончить совещание. Сью. Поддерживаю это предложение. Стью. Зиппи. Герой комиксов. И мамой Зиппи внесено и поддержано предложение закончить наше совещание. Кто за, прошу поднять руки. Кто против, готовьтесь получить банкой пива по голове. Предложение о завершении совещания приняли единогласно. 7-0. Фрэнсис Голдсмит, секретарь. Ложишься, Стью? Да. Уже поздно? Почти полночь. Достаточно поздно. Стью вернулся в комнату с балкона, в одних трусах. Их белизна ярко выделялась на загорелой коже. Фрэнни, которая сидела на кровати, на столике рядом горела лампа Коулмана. Опять удивилась глубине своей любви к нему. «Думала о заседании?» «Да». Он налил стакан воды из графина, выпил, поморщился. Никакого вкуса. Кипяченое. «Из тебя получился отличный председатель. Глен предложил тебе вести общее собрание, так? Тебя это тревожит? Ты отказался?» «Нет, сказал, что возьму это на себя. Полагаю, у меня получится. Я думал о тех троих, которых мы решили послать через горы. Это грязное дело — посылать шпионов. В этом ты права, Фрэнни. Только и Ник тоже прав. И что делать в такой ситуации?» «Голосовать, как велит совесть. А потом, насколько я понимаю, ложиться спать». Она протянула руку к выключателю лампы. «Я ее гашу?» «Да». Она погасила лампу, и он вытянулся на кровати. «Спокойной ночи, Фрэнни. Я тебя люблю». Фрэнни лежала, глядя в потолок. Насчет Тома Каллина она больше не волновалась, но шоколадное пятно не выходило у нее из головы. «Каждому везет, Фрэн». «Может, лучше рассказать все Стью прямо сейчас?» — подумала она. Но если это и была проблема, то она принадлежала ей. Следует подождать, понаблюдать и посмотреть, не случится ли чего. Прошло много времени, прежде чем Фрэнни уснула.